говорили с капитаном Сэмпсоном. Вы знаете, что происходит? Знаете, что есть какая-то группа, организация? Людей все время сбивают автомобили, и потом водители удирают. И никаких следов. Второе. Кто-то выполняет эту работу за деньги. Людей убивают за плату. Это своего рода бизнес. Третье. Я нанимаю этих людей, выясняю все об их организации и разоблачаю их. Грандиозная сенсация. После этого мне дают газету. Все очень просто. Я с недоверием уставился на него. Келли, ты определенно свихнулся. Вот первый простой вопрос. Допустим, что это не просто пьяный бред. Чем ты заплатишь этим парням? Детскими шариками? Нет, из этого ничего не выйдет. У тебя давно уже нет игрушечных шариков. Достану денег? Не сдавался Келли. Ну, заплачу после. Не заплачу вовсе. Откуда мне знать, сколько они берут? Может, я сумею договориться. Здесь не о чем беспокоиться. Он наклонил голову и упрямо смотрел на меня налитыми кровью глазами. «Слушайте», — сказал он грубовато, — «что вы имели в виду, говоря, что я растерял свои шарики?» «Среди всевозможных сумасшедших выдумок это...» — я сердито посмотрел на него. «Может занять самое первое место». «Еще есть один вопрос», — продолжал я с раздражением. «Ты, вероятно, не знаешь, что организовывать кровавые преступления противозаконно». «Это нарушение закона, понимаешь?» «Успокойтесь», — поморщившись, проговорил он. «На самом деле никто ведь не будет убит. Это будет искусная игра. Как только я сумею с ними договориться, мы вызовем полицию, вызовем самых разных полицейских, защиту, и мы посадим всех преступников в тюрьму». Я глядел на него в упор, будто он был экспонатом в музее. «Здорово! Веселенькое дело. Ты сообщаешь бандитам. Вот тот молокосос, мол, нанес мне обиду. Прикончите его. Кстати, а кто же будет этим паразитом, твоим обидчиком?» Я встряхнул головой. «Вы?» Вот так, не задумываясь, выпалил он. Не моргнув глазом. Просто «вы» и все. Я вздохнул. «Келли», — сказал я, — «значит, вы убьете меня?» Он посчитал, что все это очень забавно. Вскоре парень несколько постыл и смотрел на меня затуманенными глазами. Его челюсть отвисла, и губы распустились. «Мне как-то нехорошо», — пробормотал он. «Келли», — назидательно произнес я, — «тебе нужно хорошенько выспаться. Я больше ничему не удивлюсь. Ты просто перепил. Да и я чувствую, что немного плыву. Остановись, брат. Выпей кофе». Я подозвал официанта и заказал два черных кофе. «Келли», — повторил я, — «тебе необходимо выспаться или обратиться к психоаналитикам. Однако, мне кажется, сейчас лучше поспать. Допивай свой кофе и беги домой. Позвони мне завтра. Обязательно». Веки моего спутника опустились. Свет в сирале пригасили. И я не был уверен, что и мои веки не поползут вниз. В центре маленькой танцевальной площадки появилось какое-то пятно. Начиналось представление. Марсель объявил, что скоро начнется шоу. Последовали несколько бойких реплик конферансье, за ними несколько шуток в микрофон. Затем микрофон убрали, и освободилось место для танцоров Апашей. Апаши в гареме. Они танцевали хорошо, хотя и были не на месте. Затем посетителям клуба была предложена еще пара номеров. Я ждал, когда же начнется стриптиз. И вот, наконец, в освещенный круг, крадучись, вошла высокая, грациозная брюнетка. Она приблизилась к краю танцевальной площадки. Я ждал, когда же конферансье уберет микрофон. Девушка тоже в нерешительности стояла и ждала. Я подумал, что по всем показателям это стриптизерша. Микрофон все еще стоял на месте. И будь я проклят, подумал я, если она не подойдет и не начнет петь. Она действительно пела, как стриптизерша. При этом ее чрезвычайно большая грудь соблазнительно поднималась и опускалась. Серебристое платье с высоким воротником плотно облегало вызывающие формы певицы. Брюнетка пела, плавно покачиваясь взад и вперед. Мне было приятно на нее смотреть. Закончив свой номер, певица поклонилась с полным безразличием на лице и улыбнулась только тогда, когда зажегся свет и раздались аплодисменты. Она была довольно близко от нас, поэтому я широко ей улыбнулся, когда она покидала сцену. Брюнетка посмотрела на меня. Сквозь меня. и снова на меня. Я продолжал улыбаться, показывая все свои зубы, и бурно аплодировать. Она спустилась к эстраде, и, обойдя площадку и эстраду, подошла к завешенной бархатом арке. Там стоял мой старый приятель Красный Нос, который беседовал с облаченным в смокинг Виктором Пилом. Певица с могучей грудью с минуту поговорила с ними, взглянула через плечо на меня и снова принялась болтать. Потом она скрылась в арке. Келли встал. «Мне нужно идти», — сказал он каким-то басом. «Поймаю такси». «Я подвезу тебя», — предложил я. «Нет-нет, нет», — пробормотал он. «Меня устраивает такси». Он неуверенно шагнул, закачался. «Бррр! Жена убьет меня». «Если останешься жив, позвони мне завтра», — бросил я ему вслед. Он кивнул и двинулся с места. Я вдруг что-то вспомнил. «Эй!» — позвал я его. «Вернись!» Репортер остановился и, развернувшись, направил свои стопы в нужном направлении. Я дал ему номерок из гардеробной. «Возьмешь свою шляпу. Скажи блондинке Шелл, мол, шлет ей свою любовь». Я проглотил свой кофе и поднял глаза. Около столика, глядя на меня ледяными голубыми глазами, стоял Виктор Пил. Более того, рядом с ним стояла крошка с могучими легкими. Она улыбалась. Но не ему, а мне. «Хелло, Пил!» — поприветствовал я его. «Вы принесли счет?» «Все было великолепно». «Не надо счета», — проговорил он, приподняв толстую губу и обнажив кривые зубы. Похоже, он улыбался. «Не надо счета. Крутой парень». Он повернулся к грудастой. «Глория», — сказал он высокопарно, — «это мистер Скотт. Шелдон Скотт. Мистер Скотт. Мисс Глория Уэйн». Я учтиво поздоровался. Она взяла мою руку и сжала ее в своих. Это было приятно. «Здравствуйте, мистер Скотт», — промурлыкала она и отняла руку. «Присоединитесь ко мне». Я пододвинул стул Глории, а типу предоставил усаживаться самому. Подошел официант. Он для виду смахнул что-то со скатерти, убрал мой кофе и принял наш заказ на спиртное. Как-то незаметно, и, главное, сразу я и девушка перешли на «ты». Толстяк Пил прервал наш разговор, который обещал много приятного. «Вы хотели обсудить что-нибудь со мной, мистер Скотт?» «Пока нет». Я перевел взгляд с Глории на гораздо менее привлекательные коричневые усы и небритые щеки Пила. «Я немного прощупал почву, но пока у меня нет ничего серьезного. Мне кажется, однако, что дело пойдет. Скоро я свяжусь с вами». Принесли напитки, и Пил принялся за свой коктейль шампанским. «Вы по-прежнему считаете мою просьбу подозрительной?» — спросил он. «До некоторой степени. Однако она начинает приобретать смысл. Похоже, что вы были правы». «Я редко ошибаюсь», — заметил он самоуверенно. Подошел красноносый и похлопал Пила по плечу. «Босс, парень предъявил к оплате крупный чек», — сказал он хрипло. Его голос звучал так, будто он говорил «под дождем». Пил извинился и встал. Красный Нос дыхнул мне в лицо. «Так что ты сказал по поводу гордений?» Я взглянул на лацкан его пиджака. Цветка в петлице не было. Не было видно и вздутия под мышкой. Вообще ничего. «Ну», — сказал я, — «вы принимаете все чересчур всерьез». Охранник удовлетворенно улыбнулся и, повернувшись, последовал за Пилом вглубь клуба. На правом бедре что-то оттопыривалось. «Может, Пил не вернется?» — спросил я Глорию. «Возможно». Я поинтересовалась у него, что это за человек с такими клыками. А он, оказывается, знает вас. Вот я и попросила представить меня. Я польщен. На самом деле у меня ведь нет клыков. Я знаю. «Не правда ли я бесстыдница?» — нисколько не смутившись, спросила она. «Дерзкая». Певица все еще была в серебряном платье, обтягивавшим ее словно кожа. Поставив локоть на стол, она подпирала рукой подбородок и вдруг наклонилась и перегнулась через стол. Интересно, настоящие ли они? Или, может быть, ее груди сделаны из пластмассы или чего-нибудь подобного? Если же настоящие, то, интересно, застрахованы ли? Я обдумывал, следует ли мне еще выпить. «Еще стаканчик?» — словно читая мои мысли, спросила она, разрешив проблему. Нам подали напитки, и мы медленно потягивали их, пристально глядя друг на друга. Так продолжалось довольно долго. «Вы можете отвезти меня домой, Шел?» — наконец спросила она. Мне не хотелось отказывать ей, но пришлось. «Я сейчас полупьян», — пояснил я. «И к тому времени, когда вы протрезвеете, у меня перед глазами все еще будут летать гуппи. Кроме того, у нас с вами еще есть работа». «Я свою закончила», — возразила брюнетка. «Я закончила. Все». «Вы не участвуете в шоу?» — удивился я. «Участвую, но оно закончено. Сегодня было два отдельных представления. Они оба закончены. Показывали только лучшие номера», — сказала она и добавила извиняющимся тоном. «Я не хочу представить дело так, будто я самая лучшая». Я улыбнулся. «Вы, без сомнения, лучшая». «Значит, вы отвезете меня домой?» «Мне нужно еще работать». «Какой исполнительный мальчик! Вы хотите, чтобы я шла пешком?» Заколебавшись, я взглянул на нее. «Я призываю вас рискнуть», — капризно продолжала она. Я уступил. «Окей, пошли с папочкой». Допив остаток напитка, бросил я. «Хорошо, папочка». Плотоядно оглядев ее, я вышел из клуба. Глория следовала за мной. Проходя мимо гардеробной, я увидел Максайн. Она стояла подбоченясь и очень холодно смотрела на меня. Я подмигнул ей из-за голой спины Глории. «Шайл шлет свою любовь», — проговорил я, проходя мимо. Она взорвалась. «Чепуха!» Глава шестая. На улице стало еще прохладнее. После гула и смеха, царивших в стирале, за его стенами мне показалось тихо, как в могиле. Глория вцепилась в мою руку, будто это был сверток со 100-долларовыми купюрами, и держалась за меня, пока служащий в униформе вывел мой кадиллак и поставил его перед входом. Я сел за руль, брюнетка скользнула внутрь и продолжала вертеться, пока не устроилась, тесно прижавшись ко мне. — Послушай, бэби, мне ведь нужно работать. Я должен, по крайней мере, сдвинуть с места машину. Она захихикала. Я подумал, над чем она смеется? Может, над тем, о чем я сейчас думаю? — Это недалеко, — прошептала она. — Что недалеко? — не понял я. — Хм! — дыхание Глории щекотало мое ухо. — Что недалеко? — повторил я вопрос. — Мой дом. Это на Парквью-стрит. Я тебе покажу. После того, как она, приятно прижимаясь ко мне своим полным телом, указала мне дорогу, мы свернули с Уилшир на Парквью. Машина остановилась перед крошечным домиком, который, как наряд невесты, весь утопал в розах. Певица дала мне ключ и позволила открыть ей дверь. — Входи, — пригласила она. — Послушай, но мне надо работать, — слабо сопротивлялся я. — Да ладно! Уже слишком поздно для дел. Или, может, ты хочешь отправиться домой спать? — Да, я думал об этом. — Хм. Ну так перестань думать. Она лукаво улыбнулась. — Думай вместо этого обо мне. Поспишь подольше завтра утром, если захочешь. Мне необходимо общество, а ты — подходящая компания. — Ну, — замялся я. — Входи, входи. Сейчас я приготовлю тебе выпить. — Ну, черт возьми, мог же я позволить себе выпить стаканчик? У Глории был приятный дом. Входная дверь вела в маленькую гостиную, соединявшуюся в задней части с небольшой кухней. Около кухни была еще одна дверь, как я понял, в смежную комнату. Справа находилось еще какое-то помещение, отделенное от гостиной плотной темно-синей драпировкой, прикрепленной медными кольцами к металлическому карнизу. Драпировка была немного сдвинута в сторону, и я мог видеть туалетный стол с большим зеркалом и огромную голливудскую кровать под белым покрывалом. Это была спальня. На туалетном столике стояла пара фотографий. На одной из них был изображен неизвестный мне человек, а другая очень напоминала Виктора Пила. Собственно говоря, это и был Пил. — Уютно, — сказал я. — По моим возможностям, — откликнулась она. — Мне здесь нравится. Садись, я сейчас все приготовлю. «Я заметил у тебя в спальне пару мужчин», — пошутил я. Она удивленно взглянула на меня. «На туалетном столике. В рамках». «О!» — воскликнула она. «Эти, ты меня удивляешь. Один из них пил». «Да? Босс. Он ко мне удивительно хорошо относится». Она нахмурилась. «Я ведь не слишком хорошо пою, верно?» Я не стал ее разуверять и оглядел повнимательнее гостиную. Большой цветной телевизор, аудио- и видеоустановка, проигрыватель у входа в спальню, немного подальше мягкое серое кресло. Драпировки в дальнем углу, два таких же кресла. Половину стены напротив входа занимало огромное окно с темно-синими шторами. Перед окном стояла длинная кушетка. Я опустился на нее. Глория исчезла в маленькой кухне, и я услышал, как она гремит стаканами и кубиками льда. Затем она высунулась из двери и спросила, что ты хочешь? Скотч, бурбон, джин? Я встал и подошел к двери кухни. Бурбон, пожалуйста, с водой. Не очень много воды. Брюнетка занялась смешиванием, а я наблюдал за тем, как она отмеривает компоненты на глазок. Она не была искусным барменом. Глория наливала, смешивала, наклонялась. Платье великолепно обтягивало ее полные формы. Я снова подумал, настоящие они у нее или приобретены в датском магазине под названием «Сверхсекретно». Вот. Она снова подвела меня к кушетке, села на некотором расстоянии и протянула мне стакан. Это был мягкий, хороший бурбон. Глория попробовала свой напиток, потом сделала глоток и тут же выпила его залпом и поставила на колено пустой стакан. «Ого!» — воскликнул я. «По правде говоря, я не очень это люблю», — призналась певица. — Я пью, чтобы хорошо себя чувствовать. Она покачала головой. — Мне сейчас хорошо. Она встала и обошла кушетку. Я медленно проглотил половину своего напитка, как вдруг услышал какой-то металлический звук. Я повернул голову. Глории не было видно. Темно-синяя штора, закрывавшая вход в спальню, была задернута. Я быстро проглотил остаток своего бурбона. За портьерой ощущались какие-то движения, слышались звуки мелодии. Она начала расслаблять меня, в то время как я продолжал наблюдать за драпировкой. Глории понадобилось около 5 минут. Наконец занавес раздвинулся, и я увидел Глорию, освещенную сзади теплым мягким светом. Она изменилась. О, как она изменилась! На ней было серое дымчатое прозрачное неглиже, которое, казалось, обыкновенный паук мог сплести за неделю. Глория с улыбкой направилась ко мне. Она шла как девушка, исполняющая свадебный таитянский танец. Я ее не остановил, я люблю танцы. Покачивая бедрами, брюнетка подошла к большому окну с шаловливой улыбкой на губах и, потянув плетеный шнур, задернула занавески. Затем она прислонилась к стене. — Нравится? — проворковала она. — Очень, очень нравится. Мой язык болтался, как веревочка. Девушка рассмеялась глубоким грудным смехом. — У тебя пустой стакан. Давай я тебе повторю. Она близко подошла ко мне, взяла из моей руки стакан. Ее грудь была настоящей, действительно настоящей. Брюнетка опасно наклонилась, взяла обеими руками мою голову и откинула ее, смеясь глазами и губами. Холодный стакан, который она держала в руке, прижался к моему уху, и я почувствовал ее губы, теплые, даже горячие. Они прижались к моим. Эти губы были очень мягкими, как бархатные занавески, даже мягче. Это было сначала. Затем они стали твердыми, настойчивыми, требовательными. Я подумал, а нужен ли мне еще стакан бурбона? И решил, что нет. И я был прав. Я открыл ключом дверь своей квартиры, вошел и включил свет, маленькую настольную лампу справа от двери. В первой комнате у меня было 2 аквариума с тропическими рыбками. Рыбы как люди, они не любят, чтобы в глаза им внезапно ударил яркий свет. Мне казалось, что я уже целую неделю на ногах. Я вошел в кухоньку и заглянул в холодильник. Нашел бутылку и приготовил себе крепкий стаканчик на ночь. Была ночь. Половина четвертого ночи. Квартирка у меня маленькая, состоит из смежных комнат, кухоньки, спальни и ванной в Спартан-апартамент отеля на Норт-Росмор-стрит в Голливуде. Это совсем недалеко от Уилшир-Кантри-Клаб. Квартира удобная.